жизни бывает, замыкается круг. Нас порою бросает в океане разлук. Все дежурные фразы не в счет, не в счет. Прошел зачет, прошел зачет. А в Магадане метель, метель. В мое стучится окно. А в моем сердце апрель, апрель. Вновь обещает тепло. Ни расстояние, ни временно не остановят меня слегка обнять и снова пригласить на танец тебя. Встречи и расставания, что будет в пути? Что же нам помогает по стеклам идти? Время — лучшее средство простить. Простить. Пора забыть, пора забыть. А в Магадане метель, метель. В мое стучится окно. А в моем сердце апрель, апрель. Обещает тепло. Ни расстояние, ни временно не остановят меня слегка обнять и снова пригласить на танец тебя. Привет. Привет. Хорошо выглядишь. Потанцуем? А в Магадане метель, метель. В мое стучится окно. А в моем сердце апрель, апрель. Вновь обещает тепло. Ни расстояние, ни временно не остановят меня слегка обнять и снова пригласить на танец.